Шлемник обыкновенный. Это тоже лекарственное растение. Препараты из него применяют в народной лечебной практике при кровотечениях. Номер 217. Штокроза роза черная. С лечебной целью используют цветки растения. В диком виде растет на юге Европы и Малой Азии. Широко распространена как декоративное растение. Разводят в палисадниках. Штокроза черная – это многолетнее растение с длинным ветвистым корнем и простым, маловетвистым, высотой до 3 метров стеблем. Листья округло-сердцевидные, нижние – скученные, 5-7-лопастные, а верхние – трехлопастные. Стебли, ветви и листья волосистые. Кверху стебля листья постепенно уменьшаются и переходят в прицветники, образуя вместе с цветками тупое колосовидное соцветие. Цветки крупные, 5-7 см перечники. Сидят в пазухах листьев по одному или по два на очень коротких цветоножках. Лепестки цветков темно-красные, кажущиеся черными, но окраска эта непостоянная. Чашечка цветков двойная. Она остается и после цветения с сухими плодами, распадающимися на 20-40 плодиков. Химические свойства штокрозы черной еще мало изучены. Известно только, что в ней содержится безвредная слизь в сухих цветках и дубильное вещество. В народной медицине это растение применяет как отхаркивающее средство при бронхите в смеси с коровяком. Способ применения. Отвар цветков. 10,0 на 100,0. По одной столовой ложке 3 раза в день. Номер 218. Щавель обыкновенный или кислый. С лечебной целью используют листья. Растет на лугах, на опушках, полянах, в разреженных лесах, на травянистых склонах. Это многолетнее растение с мочковатой корневой системой и прямо стоячим стеблем высотой до метра. Листья стреловидные, сочные, нижние на длинных черешках, тупые, верхние мельче, на коротких черешках. Цветки однополые, двудомные, розоватые, красноватые или желтые, собраны в соцветие метелку. Цветет в мае-июне. Разводится на огородах. Как пищевой продукт из многих видов щавелей, щавель обыкновенный является более известным и популярным в народе. Он богат витамином С и витамином А. В научной медицине щавель обыкновенный применяют как витаминное средство. В народной медицине показан при застарелых ранах и язвах. Причем свежие листья в этом случае эффективнее, чем отвар. Отвар щавеля кислого рекомендуют для полоскания при ангине, цинге, при разрыхлении десен. Номер 219. Щавель конский или густой. Он отличается от щавеля кислого прежде всего по вкусу. Он не кислый, а вяжущий. Растет по заливным лугам, на лесных полянах, по берегам рек и озер. Этот щавель намного крупнее щавеля кислого, бывает до 1,5 метра высотой. Имеет борщатый стебель с крупными и широкими листьями. Собранные в метелковидное соцветие мелкие зеленоватые цветки вскоре превращаются в крупные плоды, которые затем становятся буро-красными, и растение невольно обращает на себя внимание цветом метелки и величиной. В народе применяют корни и плоды этого щавеля. Вкус корня вяжущий, напоминающий вкус корня ревеня. Кроме дубильных веществ, эфирного масла и разных органических кислот, в нем есть витамин К, нормализующий свертываемость крови. Как вяжущее средство от поноса,